Кобылина распахнула рот в беззвучном крике, подался вперед, поднимаясь с кровати, и открыл глаза. В панике обернулся, дернул руку, привязанную к деревянному столбику, дернул еще раз, чуть не выдрав его с корнем, и замер. Выдохнул, расслабил напряженные плечи, сгорбился. Медленно поднял голову, глянул в сторону открытой двери, ведущей в соседнюю комнату. «Как ушла?» — раздался оттуда раскатистый бас. «Вы в своем уме? Что значит ушла?» Алексей протянул дрожащую руку и принялся распутывать узел на ремне. С каждой секундой его движения становились все более уверенными и твердыми. «Нет, не понимаю», — грохотал за стеной Гриша. «Ведь ясно было сказано. Ну и что? Это про телефон. Нет, подожди, какая записка?» Кобылин аккуратно свернул ремень, положил под подушку и сполз с кровати. Дешевый ламинат приятно холодил босые пятки. Оглядев себя, Алексей убедился, что футболка испорчена окончательно, разодрана и залита кровью. А вот зеленые штаны, напоминающие военную форму, еще вполне ничего. Подумаешь, забрызганы чем-то темным. Может, он слесарь? Из гаража идет. Нет, кого он обманывает? Ругнувшись, Кобылин ожесточенно содрал с себя майку, швырнул на пол и пошлепал в соседнюю комнату. Григорий сидел на табуретке за уличным пластиковым столом, расположившимся у окна. Борода сидел к нему спиной, так что свет падал на крохотный блокнот. Черный большой телефон лежал перед ним, второй бывший координатор прижимал к уху. «Идиоты!» — рявкнул он. «Да, да, позвоню, когда придет». «Ну что такое? Погоди». «Жратва есть?» — спросил Кобылин, почесывая впалый, исчерканный белыми шрамами живот. Борода смерил его подозрительным взглядом. Волосы у него стояли дыбом, щеки были надуты, и в целом он напоминал нахохлившегося филина. Очень недовольного жизнью филина. «На кухне», — буркнул он, — «в шкафчике пакет готовой лапши. Чайник электрический, воду из-под крана». «Ванна работает?» — осведомился Кобылин, поворачиваясь к коридору. «Да», — бросил Гриша. «Только полотенец?» «Погоди, Кобылин!» Алексей замер, в дверях обернулся. «Что? Ты как?» «Каком кверху?» — огрызнулся Кобылин. «Я кофе не пил полгода. Убью сейчас за банку растворимой дряни». Борода облегченно выдохнул и заметно расслабился, мотнул лохматой головой. «Рядом с лапшой пакетики с кофе», — выдохнул он. «Ты давай того, этого. Я сейчас договорю только». Кобылин, не слушая его, вышел в коридор и двинулся к ванной комнате. Уже взявшись за покрытую пылью ручку, он застыл и медленно повернул голову к входной двери. Напряг плечи, подался вперед, прислушиваясь к едва различимым шорохам. Мягкие шаги, крадущиеся. И твердые, словно кто-то гвозди каблуками заколачивает. Решительные. Расслабившись, Кобылин скользнул внутрь ванной комнаты и плотно прикрыл за собой дверь. Его встретила раковина с куском пластика, мнившего себя зеркалом. Собственно, чугунная ванна и змеевик на стене. Кобылин пустил в воду, снял остатки одежды и забрался под душ. Поливая себя горячей водой, резко пахнувшей пластиком, он закрыл глаза, пытаясь разобраться в себе. Сны были плохими, чужими, и все же они были с нами. Алексей чувствовал себя охотником, которому снились дурацкие сны. Впервые за последние пару суток он был твердо уверен в том, кто он такой. Собственные воспоминания возвращались, медленно, но верно. Он вспомнил все, ну, почти все. Какие-то фрагменты оставались туманными, смазанными, как нечеткие фотографии, но все же они тоже укладывались в общую картину мира. А были и такие, которые напоминали черные дыры. Тяжело фыркая под обжигающими струями воды, Алексей услышал, как хлопнула входная дверь, и разобрал бормотание Гриши, обнимающегося с девчонками. Их шаги он узнал сразу, не мог не узнать. Теперь, а ведь совсем недавно он с ужасом глядел на Ленку, склонившуюся над ним. «Лена». Кобылин криво ухмыльнулся. «Ладно, что было, то прошло. Было немного обидно, немного больно, но...» Но он больше беспокоился за нее, чем за себя. А Верка молодец. Как они дружно с Вадимом, не ожидал. Алексей нахмурился, пытаясь припомнить, когда он впервые увидел оборотней вместе. Вспомнил, расслабился. Хорошо, это было давно. С этим порядок, а вот то, что случилось вчера, все еще норовит расплыться туманом над черными водами. Вздрогнув, Кобылин поежился и отвернул на полную кран с горячей водой. Это он тоже помнил, туман и черную липкую жижу, в которой тонул вместе с сотнями голосов. Расстроившись, Алексей перекрыл краны, вылез из ванной. Включил холодную воду в раковине, плеснул в лицо. Потом протер запотевшее зеркало мокрое ладонью и уставился на узкую полосу, глядя на свое лицо. Темные волосы, криво постриженные, торчат, как у подростка. На лбу пара морщин. Усталые глаза с лопнувшими сосудами. Заострившийся нос, торчащие скулы. Бледные губы, вытянутый подбородок. Уже появилась щетина, пора бы от нее избавиться. Но вряд ли тут есть бритва. «Ладно», — сказал Кобылин своему отражению. «Ладно, попробуем». Глядя в собственные серые глаза, он попытался вспомнить, что случилось пару дней назад. Из-за плеч повеяло холодом, в висках заломило от боли. Но Алексей уже знал, что делать. Осторожно, без фанатизма. Дверь нужно только чуть приоткрыть, чтобы услышать тех, кто прячется на той стороне. Самых громких, самых близких. Там среди них прячется беспокойный дух. Тот, кто выкрикивает всегда одно только слово. Линда. Боль молнии пронзила все тело, от затылка до пят. Кобылин засопел, вцепившись руками в края раковины с брызгами белой краски. Затрещали крепления, раковина качнулась, чуть не выскочив из стены. Министерство, подвал, тролли, последний бой с бессмертной тварью, способной уничтожить целый город. Схватка с ней, бессмысленная, тварь не одолеть. И все же он упрямо сражался с ней, пока оставались силы. Ведь Гриша был неправ, и его проклятый орден тоже. Зло было здесь, настоящее, осязаемое, с которым можно было бороться. А вся эта политика — это дело десятое. Он сражался и проиграл. Сердце лопнуло, как воздушный шарик, наполненный теплой краской. Даша. Даша была права, ее рисунок был абсолютно верен, он упал. Боль пронзила виски, и Кобылин застонал, чувствуя, как рот наполняется кровью. Содрогаясь, он опустил взгляд и увидел, как белые червяки шрамов на груди набухают алым, словно пытаясь раскрыться. Тело сотрясалось, как будто что-то хотело вырваться из него или, наоборот, войти. «Назад!» — булькнул Кобылин. «Не сметь!» Он умер, и что-то случилось. Он был далеко. Откуда-то вернулся. Откуда? Человек в окне. Черный, смертоносный и такой невозможно знакомый взгляд. Боль в голове. Дальше потолок, мельтешение чужих лиц, подвал у Гриши. Кобылин упал на колени отчаянно, цепляясь за раковину, опасно раскачивающуюся на болтах. Застонав, оттолкнулся от нее, уцепился за край ванны. «Хватит, хватит!» Тяжело дыша, Алексей поднялся, мотая головой. «Нет, уйдите прочь, уйдите обратно в темноту за плечами. Я не позволю вам снова резвиться в моей голове. Я знаю, кто вы, знаю, откуда вы пришли, вам здесь не место». «Назад!» — прохрипел Кобылин, выпрямляясь во весь рост. «Назад!» Ноги ослабели и подкосились. Опустившись на край ванны, он прикрыл глаза и медленно вздохнул. Тело перестало дрожать, темнота за плечами отступила, спряталась, как пес в конуру. Он снова стал собой, слабым, как больной котенок, но вполне отдающим себе отчет, где он и что происходит вокруг. Криво ухмыльнувшись, Кобылин бросил взгляд на грудь, покрытую каплями крови, выступившей из шрамов, и снова полез под душ. Нежась под горячими струями воды, отдающей хлоркой, Алексей медленно приходил в себя. Он чувствовал себя паршиво, нет, не физически, морально, ощущал себя неполноценным, незавершенным, ущербным, словно отрезали кусок тела. И самое гадкое, все можно вернуть. Но неизвестно как. С каждым часом, с каждой минутой он вспоминал все больше мелочей о своей жизни. Встречи с друзьями, встречи с врагами, незнакомые улочки и переулки. Все это добавляло новые кусочки к его личности. Но он знал, нужно открыть последний фрагмент, самый большой, самый главный, и тогда все станет как раньше. «Линда», — одними губами шепнул Кобылин. Это имя преследовало его, звучало в голове набатом в то время, когда он не понимал, что происходит, звучало в бою, звучало во сне. И он знал, он точно знал, оно звучало в голове и раньше, в то самое время, которое он никак не мог вспомнить. Он был так далеко отсюда. И там, в этом самом далеко, это имя снова и снова срывалось с его губ. Имя странной ведьмы, которую он вытащил из горящего дома. Той ведьмы, что рассказала ему о базе троллей? Да, кажется, это была она. И вроде бы она сражалась рядом с ним, плечом к плечу. Нет, он был один, в коридоре, набитом злющими троллями. А ребята были внизу. Вадим, Вера и Линда. Застонав, Кобылин прикусил губу и замотал головой, отгоняя призраки прошлого. Хватит. Сейчас хватит. Иначе он превратится в кусок дрожащего желе. Надо прийти в себя. Еще будет время заглянуть в эти воспоминания чуть позже. Закрыв воду, Алексей как мог отряхнулся, выбрался из ванны и шагнул к двери. Задумавшись на секунду, вернулся и подобрал с пола трусы. Натянул их на себя. Белые спортивные боксеры со склада. В алых сердечках с крылышками. В таком виде он и вышел в коридор. Оставляя за собой мокрые следы, двинулся в комнату на звук голосов. И застыл в дверях, когда ему навстречу метнулось что-то хрупкое, легкое. «Кобылин!» — прошептала Ленка, обнимая его, прижимаясь к груди. «Лёша!» Алексей осторожно, очень осторожно взял ее за плечи и чуть отстранил от себя, заглянул в худое лицо с огромными карими глазами, мокрыми от слез. «Всё хорошо», — сказал он, надеясь, что получилось убедительно. «Всё хорошо». Потом он увидел Веру, сидящую на простеньком диване у стены. Оборотница откровенно пялилась на его ноги, покрытые шрамами, и качала головой. Борода, перебиравший телефон, разложенный на столе, скорбно вздохнул. «Ты бы прикрыл свои бледные ноги», — строго сказал он, — «а то ты мне совещание штаба срываешь». Быстро выдохнув это, Борода вскинул голову и глянул на Кобылина. Остро, ожидающе, словно задал какой-то вопрос, на который нужно срочно дать ответ. Алексей замешкался. «Боишься, что я своим нижним бельем всю нечисть распугаю?» — буркнул, наконец, он. Григорий откровенно ухмыльнулся, с заметным облегчением, словно получил тот ответ, на который рассчитывал. «Иди», — он махнул рукой и поморщился от боли, — «в спальню. Поройся там в шкафу». «Так, девы, хватит разглядывать страдальца. Вера, марш на кухню, поставь нам чайник. Лен, иди сюда и прихвати аптечку. С этим жлобом все в порядке. Займись уже раненым начальником, а?» Лена, смотревшая в лицо Кобылина, улыбнулась и всхлипнула. Алексей кивнул, осторожно выскользнул из ее объятий и направился в спальню одеваться. За спиной продолжал гудеть Гриша, раздавая ценные указания. В одном он был прав. Пора было, наконец, перестать жалеть себя и заняться делом.